728. Матерь мира. Свидетельствуя о матери огненной йоги, моей представительнице на земле, тем самым входишь со мною в общение и возможности свои расширяешь. Новую ступень понимания утвердим прочно. По звеньям цепи иерархии легок контакт, ибо цепи иерархии действуют сильно, нагнетенно и напряженно всегда, а ты лишь включаешься в готовый действующий провод. Звенья посредствующие не мешают контакту, если это звенья прямые, а наоборот облегчают и усиливают его. Можно воспринимать и непосредственно, но не сразу. Сколько проводов и трансформаторов проходит ток, чтобы зажечь лампу в квартире? Не считайте меня отделенной от вас непреодолимыми пространствами дали. В лучах моих сущность мою отражающих близка вам. Вы просто ими сознательно и ритмично насыщайтесь, питая всю сущность свою. Не мудрствуйте много, но просто ко мне устремитесь сердцем и сердцем лучи принимайте. Дам опыт ощущения в сердце силы моих лучей. Ему будет сопутствовать теплота в сердце и наполненность. Мысли свои напрягите, свет от меня уловить.